четыре зверя в одном. У каждого свои добродетели. Кребийон. Ксеркс. Некоторые считают Антиоха Эпифана Гогом из пророчеств Иезекииля. Но эта честь скорее принадлежит Камбизу, сыну Кира. Деяния же вышеупомянутого сирийского монарха вряд ли нуждаются в преувеличении. Вступление на престол, или точнее узурпация верховной власти за 171 год до Рождества Христова, попытка ограбить знаменитый храм Дианы в Эфесе, безжалостное преследование евреев, осквернение святая святых, наконец, жалкая смерть в Табе после разнузданного 11-летнего царствования. Все эти в своем роде выдающиеся события гораздо чаще привлекали внимание историков того времени, чем нелепости, подлости, жестокости, безумства и капризы, из которых слагалась частная жизнь Антиоха и его репутация. Представим себе, любезный читатель, что теперь 3830 год от сотворения мира, и вообразим на несколько минут, что мы находимся в курьезнейшей обители человеческой, замечательном городе Антиохии. Правда, в Сирии и иных землях было 16 городов с подобным названием, не считая того, который я собираюсь вам показать. Но наша Антиохия именуется Антиохия Эпидафна из-за близлежащей деревни Дафна, где находился храм этой нимфы. Сей город был основан, хотя на этот счет существуют разногласия, селевком Никанором, который стал правителем Сирии после смерти Александра Великого, назван в память отца селевка Антиоха, и впоследствии разбогател и превратился в резиденцию сирийских царей. Во времена могущества Римской империи тут жил префект восточных провинций. Многие римские императоры, из них особенно заслуживают упоминания Вер и Валент, провели в Антиохии большую часть своей жизни. Итак, мы приближаемся к городу. Поднимемся на стену и осмотримся по сторонам. Что это за река, широкая, быстрая, низвергающаяся бесчисленными каскадами, упорно прокладывающая себе путь в лабиринте высоких холмов, а потом в лабиринте зданий? Это река Аронт, и кроме ее не видно воды поблизости, не считая Средиземного моря, которое сверкает подобно огромному зеркалу милях в 12 к югу. Всякий видел Средиземное море, но, смею заметить, немногим из просвещенных людей удалось взглянуть на Антиохию. Под просвещенными я подразумеваю людей, которые, подобно нам с вами, пользуются преимуществами современного образования. Оставьте же море и окиньте взглядом нагромождение домов у наших ног. Не забывайте, что теперь 3830 год от сотворения мира. Позднее, например, в 1845 году после Рождества Христова, мы были бы лишены этого поучительного, необыкновенного зрелища. В XIX столетии Антиохия представляет собой, то есть будет собой представлять, только груду жалких развалин. К тому времени этот город будет три раза полностью разрушен тремя последовательными страшными землетрясениями, и его руины придут в столь плачевное состояние, что патриарх перенесет свою резиденцию в Дамаск. Прекрасно. Я вижу, что вы последовали моему совету и теперь увлеченно разглядываете переплетение узких улиц и переулков. Теша взоры величием монументов и построек, которыми так славен этот город. Виноват. Я забыл, что Шекспир родится только через 1750 лет. Однако не прав ли я был, называя Антиохию курьезной? Город хорошо укреплен, но этим он обязан более природе, чем искусству зодчих. Совершенно верно. Тут множество великолепных дворцов, великое множество, а также бесчисленное количество храмов, которые своей пышностью и великолепием не уступают самым прославленным храмам античной эпохи. Согласен, согласен. Но гораздо больше здесь грязных хижин и отвратительных лачуг. Дворы переполнены нечистотами, и только тяжелые ароматы благовоний, курящихся на алтарях, немного заглушают невыносимый смрад. А разве вы видели где-либо еще столь же узкие улицы и такой чудовищной высоты дома? Какую густую мрачную тень отбрасывают они на землю? Хорошо, что светильники, подвешенные в этих бесконечных колоннадах, горят весь день, иначе на улицах царила бы кромешная тьма. Действительно странный город. Взгляните, какая причудливая постройка возвышается над остальными домами к востоку от роскошного здания, которое может быть только царским дворцом. Это новый храм солнца, которому поклоняются в Сирии, под именем Эллах-Габалах. Впоследствии печально известный римский император ненадолго введет его культ в Риме, за что и получит прозвище Гелиогабал. Я думаю, вам было бы интересно взглянуть на божество этого храма. Нет, для этого незачем смотреть в небеса. Его солнечного величества там нет. По крайней мере, там нет солнечного величества, которому поклоняются сирийцы. Их божество обитает в стенах храма и является им в образе огромной каменной колонны, увенчанной золотым конусом, обозначающим огонь. Посмотрите, посмотрите, какие смешные существа, полуногие, с раскрашенными лицами. Они кричат и жестикулируют, развлекая толпу. Кто они? Некоторые из них скоморохи, а другие принадлежат к породе философов. Но большинство, те, которые почуют собравшихся здесь горожан ударами дубинок, это придворные, которым долг велит принимать участие в каждой забаве царя. А это что такое? Боже мой! Город кишит дикими зверями, какое страшное зрелище! Какой опасный обычай! Да, жутковатое зрелище, но ничуть не опасное. Посмотрите, каждое животное послушно следует за своим хозяином. Некоторых зверей ведут на веревках, главным образом тех, кто принадлежит к более слабым и трусливым видам. Леопарды, тигры и львы разгуливают на воле. Они вполне освоились со своим положением в городе, а хозяева прислуживают им, как лакей. Конечно, случается иногда, что природа берет свое, и хищник сожрет какого-нибудь несчастного или растерзает священного быка. Но в Антиохии Эпидафне на подобные мелочи никто не обращает внимания. Но что за оглушительный шум доносится сюда? Кажется, это чересчур даже для Антиохии. Вероятно, происходит что-то из ряда вон выходящее. Да, без сомнения. Наверное, царь приказал устроить какое-нибудь новое зрелище. Бой гладиаторов на ипподроме или, быть может, избиение пленных скифов. Торжественное сожжение нового дворца, разрушение какого-нибудь прекрасного храма, умерщвление иудеев, наконец. Шум усиливается, взрывы смеха разносятся до самых окраин, нестройные звуки духовых инструментов режут слух, воздух дрожит от рева миллиона глоток. Спустимся, шутки ради, и посмотрим, что там такое. Сюда, осторожнее. Это главная улица, именуемая улицей Тимарха. Толпа полностью запрудила ее, и нам трудно будет протиснуться вперед. Людское море изливается из аллеи Гераклитов, которая примыкает ко дворцу. Вероятно, сюда идет царь, он всегда находится в гуще событий. Да, я слышу крики герольдов, возвещающих о его приближении пышным восточным слогом. Мы сможем его лицезреть, когда он будет шествовать мимо храма Ашимаха. Спрячемся за колоннами портика, царь скоро будет здесь.